Евгений Бергер. Князь Демидов. Книга вторая. Глава первая. Подготовка к поступлению в университет шла полным ходом. Толик закрылся в своей комнате и пыхтел над теорией. Пуся сказала, что всех доступных для себя духов он уже исследовал, а дальнейшее развитие ему пока рановато. Поэтому остается только учить и готовиться. Принимающие преподаватели на экзамене очень щепетильно относились к теоретическим знаниям. Даже котята больше не хихикали на дворовой территории поместья. Выяснилось, что наши отличницы позабыли про домашнее задание и теперь вовсю наверстывали. Я, конечно, тоже изучал книги. Основы местного энергетического программирования казались мне чем-то революционно новым. На других планетах можно было спокойно использовать заряженные частицы, как твоей душе угодно. Главное — знать нужный код, или, как это принято называть среди волшебников, конструкт. Во многих архивах он еще фигурировал как заклинание. А здесь же управление энергией было полностью завязано на взаимодействии с духами. То есть этакий переходник, который помогал тебе воплощать задуманное, но за кусочки твоей аппетитной души. Энергослики, которые оказались крайне умными существами, сами диктовали условия использования. Это немного раздражало, но делало процесс изучения довольно интересным. «Я твоя покорная и самая преданная слуга, Мурмя», — гордо произнесла Устинья. «И я пойду за тобой в огонь, в воду и медные трубы, вкусняш». «Что за медные трубы?» — поинтересовался я, с интересом изучая схему из 6 символов. «Фразы из сказки. Тут так говорят, когда хотят показать, что готовы к совместным приключениям и трудностям. Уруру!» «Хм, интересно». Я перелистнул страницу учебника. Хихаль на прошлой неделе заявил, что духи откажутся от партнерской программы, если я начну безмерно убивать бездарных. И он прав. Я и сама тебе говорила, что духам противно смотреть на человеческую грязь. Нам нравятся сильные, благородные и справедливые. Красивые седоволосые мальчики с широкими плечами, Мурмя. Кстати, а может ли быть такое, что духи сами избирают феномена? Ну, к примеру, Аникей стал волшебником рано, а у Толика талант проявился гораздо позже. Может быть, вы наблюдаете, а затем даете что-нибудь, не знаю, мутация это или что? Нет-нет-нет, феноменом можно только родиться. Духи тут участия не принимают, и никто не знает, что именно служит развитию дара. Разум, душа, тело или что-нибудь еще. Но у тебя идеально развито все, Мурмя. Ты всегда так льстишь нанимателю? Нет, только когда он вкусняш. Но таких вкусняшей у меня еще не было. Мой предыдущий хозяин умер от старости. Был самый достойный из достойнейших. Уруру. А потом мне стало противно наблюдать за попытками матери пристроить меня куда попало. Не хочу обижать твоего брата. Он сладусик, но когда мама сказала примкнуть к нему, я долго смеялась. Не сочти меня высокомерной, но когда твой бывший хозяин, чуть ли не генерал армии, помогать задохлику как-то не очень хочется. Умер от старости. Я обвел пером номер параграфа, где рассказывалось про призыв сразу двух духов. «Кстати, а ты что-нибудь знаешь про Пусин секрет вечной молодости?» «Это индивидуальная способность. Далеко не каждый заклинатель способен приручить духа с силой повышенной регенерации. Даже далеко не все верховные целители это умеют. Можно сказать, что госпоже Пелагее повезло, как и большинству личных ведьм его императорского величества. Обычно заклинатели живут около 100 лет, а бездари — около 80. Но это средний показатель, мурмя. А я старею? Устинья спрыгнула с дивана и понюхала меня. Сложно сказать. Я такой сильной ауры еще никогда не видела. Мы это уже обсуждали. Я прилетел издалека. Нет, дело не только в уникальной душе. Я взяла на себя смелость внимательно прочувствовать твою кровь в прошлый раз. На обычного человека крайне не похоже. Ох, я обреченно закатил глаза. Опять вопросы, на которые мы не получим ответа. Слушай, а можно силком выспросить у Хихаля, кто я такой? Нельзя. Хихаль привязал к тебе свою защиту, а сам бродит совершенно в другом месте, мурмя. Я не знаю, где именно, но точно далеко отсюда. Другой мир? Не настолько далеко. Но, возможно, он сейчас на другом континенте, а может и на этом. Я ничего про него не знаю. Скажу больше, я вообще его раньше никогда не видела, хотя пересекалась со многими духами. То есть, по сути, он, как ты, и завод? Верно. Я плавлю металл при помощи обычной магической привязки. К примеру, есть у меня сила разогрева. Демидов берет с этой силы что-то типа слепка, отпечаток под названием «магическая матрица» и все. Я откусываю от тебя малюсенький кусочек, который ты даже не замечаешь, а завод плавит моей матрицей металл. На Демидове так вообще штук 30 подобных матриц, но он постоянно заряжает свою душу, так что для него не страшно. Выходит, Хихаль просто навесил на меня матрицу со своей магией и свалил? Ага, прячется. А почему? Кто знает. Но он умеет связываться с тобой без контракта. На такое способны только духи третьего ранга. Устинья снова превратилась в животное и прыгнула на краешек моей кровати. То есть самые мощные? Именно. «Башки, ифриты, фениксы, драконы...» «Ну, ты знаешь», — ответила кошка и легла мне на ноги, свернувшись калачиком. «Хихаля обижать не стоит. Его сила крайне полезна. Но из-за отсутствия договора взять его за попку не получится. Вот, к примеру, меня ты можешь больно ударить энергетическим перегрузом. Мне будет очень неприятно». И я предпочту рассказать тебе абсолютно все, что ты захочешь. Но, понятное дело, что я и так тебе все расскажу, потому что безмерно люблю тебя. Смешно. Ладно, безмерно люблю твою энергию. Вот. Так что единственный выход — ждать, когда Хихаль сам расколется. Очень странный и своенравный дух, конечно. Представить не могу, что его так сильно напугало. Даже драконы куда сговорчивее, вздохнула Устинья. На данный момент сила загадочного добродетеля была только на руку. Но опять же, меня крайне не устраивало, что он в любой момент может слиться. Я привык, что оружие должно проверяться и обслуживаться ровно столько раз, чтобы у тебя, как у солдата, была максимальная уверенность в нем. Но как проверять и обслуживать то, что является, когда захочет? Добив еще несколько параграфов, я отложил книгу. В целом, чтобы призвать двух и более духов одновременно, необходимо начертать соответственное количество конструктов. Но я уже пробовал писать 3 символа. Выходило с очень большой натяжкой. А с 4 пока и вовсе за пара. То есть вот я стою, черчу своим разумом эти самые символы, 3 уже готово, приступаю к 4-му и... как будто старый нейтронный двигатель, у которого потух кристалл испускателя. Чихает, не включается и с загробным завыванием гаснет. Пуси утверждала, что самым важным фактором в местном программировании являлась концентрация. Мол, опытные заклинатели активно медитировали и прокачивали ее долгие годы. Выходит, мне необходимо придумать, как ускорить прокачку, иначе так и буду плавать на одном уровне, как все остальные. Сонно зевнув, я переложил сладко посапывающую Устинью в сторону и решил сходить к Пусе. Мне очень хотелось узнать, каким образом гильдия подбирает себе новых советников, ведь, по сути, это довольно мощный управленческий аппарат. В нем желательно иметь своих людей. Толик рассказывал, что гильдия даже магические преступления рассматривала. Правда, чего там рассматривать-то? Феномены в большинстве своем аристократы, а правоохранительные органы старались особо не сталкиваться даже с мелкими домами. Толик упоминал, что есть какой-то специализированный отдел в СВБ Российской империи, и что только они имели право заниматься делами дворян. Но работы у них, судя по всему, было мало. Ни один уважающий себя дворянин не станет обижать простолюдинов. Это отвратно и унизительно. С тобой потом ни духи, ни люди не захотят сотрудничать. А на бандитские разборки местным правоохранительным органам было плевать. Преступные группировки зачастую были бельмом на глазу полиции. Так что, если какому-то дворянину вздумалось угрохать представителей криминала, пожалуйста, управление полиции только спасибо скажет. Причесав волосы назад и проверив дыхание изо рта, я спустился вниз и аккуратно постучал в дверь. «Добрый вечер!» Пуся выглянула и обворожительно улыбнулась. «А я все думала, когда ты придешь?» Изучал теорию. «Буду думать, как быстрее прокачать концентрацию», ответил я и прислонился к косяку. «Слушай, я вот все хотел узнать про советников в гильдии заклинателей». «Неужели?» Пуся сделала два шага назад, чтобы ее мог видеть только я, а затем развязала пояс халата. Шелк с эротичным шорохом сполз вниз, обнажив очень нескромный кружевной нарядик. «Хотя, знаешь, советники могут и подождать». На следующий день после утренней тренировки мы с Толиком отправились в город для покупки университетской формы. Пуся рассказала, что до магистратуры придется каждый год покупать новый костюм, а на последние пару лет учебы меняются только особые знаки на мундире. Занятные детали. Мне такое даже нравится. Всю дорогу до города Толик молчал, поскрипывая пером в книге. «Что ты делаешь?» — поинтересовался я. «О, записываю ход игры», — ответил он, продолжая активно работать пером. В этот момент он сильно напоминал Аркадия, который тоже умел вести диалог, не отрываясь от своих записулек. «Мы пока, можно сказать, начинающие, опыта маловато, так что приходится делать линейку». «Это как?» «Когда всю игру проводит мастер, а изменения из-за чисел на кубиках очень незначительные. Но это только на первых этапах. Вообще, демонические подземелья имеют огромное количество различных типов игры. Самые крутые вообще играют без мастера. Я, конечно, слабо себе это представляю, но думаю, что в будущем мы с пацанами тоже прокачаемся до такого уровня. Это же здорово, когда никто не знает, что там впереди. Азарт так и кипит. Только вот я слышал, что у таких партий проблемы со временем. В плане затягиваются на несколько десятков часов», — вздохнул очкарик. «Ужас какой! Можно взглянуть?» «Конечно!» Толик протянул мне свой талмуд. «Хм, если опустить уточнение, а некоторые детали слегка приукрасить более литературными словами, то вышла бы развлекательная книжка. Слушай, а ты не думал писать по вот этому делу рассказы?» — поинтересовался я, вернув книгу владельцу. «Рассказы? Я?» — удивился Толик. «Ну, слушай, я читал очень много фэнтези и сильно сомневаюсь, что кому-нибудь будет интересна моя писанина. Да и к тому же, с первых строк человек поймет, что это сценарий мастера. Ты смотришь с высоты своего полета, а ты посмотри, к примеру, взглядом той же Иришки. Она приходила к вам далеко не только потому, что вы все такие красивые и веселые. Она видела в этом нечто знакомое, потому что обожает фэнтези. Думаешь, если подровнять углы, людям зайдет?» В голосе Толика явно сквозило сомнение. «Попытка не пытка. Кстати, я видел во всемирной сети парочку сайтов с книгами». «А, ты про сам издат?» «Да, электронные книги независимых писателей набирают популярность. Но это все простолюдины, дворяне таким не занимаются. Только что-то для театра и высокой драматургии. Как ползут по закопушке файтер, клирик, маг и вор, точно не поставят в большом. Откуда знаешь? Как вообще можно понять, кто за этим странным прозвищем, типа чумовой чумы или крабов Лектора, прячется? Еще и фотокарточки в виде котиков. Или вообще не пойми чего. Видел даже этих твоих глазастых кошка-жен. Как-то не по-дворянски это, развлекательное чтиво писать», — вздохнул Толик, которому идея явно пришлась по душе, но уж слишком сильно раздирали сомнения. «Просто попробуй, зарегистрируйся хотя бы». «Я уже там зарегистрирован, иногда читаю. Просто я никогда ничего такого не видел. Читателям же хочется чего-то, ну, того, что они уже видели. А тут я со своими партиями героев». «Возможно, отчасти ты и прав. Но откуда тогда появляются новые жанры, если, как ты говоришь, читателю нужно одно и то же? Ты можешь схитрить, дать нечто свое, но под знакомым каждому соусом в виде фэнтези. А под прозвищем и фотокарточкой кота тебя никто не узнает. Скачай любую, которая понравится». «Хочу Чидори-сан», — смутившись, ответил Толик. «Не понял, кого ты хочешь?» «Фотокарточку Чидори-сан. Она образцовая кошка-жена из сериала «Гостиница кошек». И про что этот сериал?» «Про гостиницу кошек». «Вот оно что. А вложить в название какой-нибудь тайный смысл? Или сделать это как-то более завуалированно?» — предложил я. «Уж слишком просто. Можно подумать, что троновая игра не про игру тронов. Вы же с Пусей смотрите его каждый день. Мог бы понять», — ответил очкарик и начал активно соображать. «Честно говоря, за все то время, что мы смотрели «Троновую игру», я так и не увидел ни одной серии. Прости, брат, но Пуся интереснее сериалов. В общем, попробуй, вдруг получится. Станешь популярным писателем сам издата». «Ага, еще скажи, что открою новый жанр», — усмехнулся пацан и вновь заскрипел пером. «С другой стороны, почему нет? Тем более я давно хотел попробовать себя в писательском ремесле. Может быть, действительно выйдет нечто толковое». Зарядив Толика энергией и мотивацией, я взглянул на улицу. Красивый город. Дома ровненькие и очень аккуратные. Простой люд неспешно прогуливался по вычищенным тротуарам. Кстати, только сейчас смог как следует разглядеть местный трафик. Кроме машин, нередко можно было увидеть повозку или даже карету. Они, конечно, были уже весьма потрепанными, но все же придавали немного истинного аристократического колорита. Автомобили, в большинстве своем длинные фаэтоны из начала 20 века стандартной терры, изредка попадались кабриолеты и двухдверные купе с жесткой крышей, блестящие, наполированные и обрызганные дорогущими средствами. Машины всем своим видом говорили: «Это недоступная роскошь. Хочешь себе такую? Тогда жди титул или у моря погоды». Еще реже среди потока мелькали небольшие фургоны, грузовики и внедорожники на больших колесах. Вот тут сразу видно рабочая техника. Вся потрепанная, краска давно облупилась, а в некоторых местах даже проступила ржавчина. Видимо, подобное тут эксплуатировалось с крайней жестокостью. Кстати, иногда в трафике мелькали и потрепанные старые фаэтоны, но это прям совсем единичные случаи. Там, как правило, сидели лысые парни в кожаных куртках, такие как Плотников. Из общественного транспорта тут были вытянутые автобусы и старенькие трамваи, которые ездили с неимоверным грохотом. Мне даже стало любопытно, а каково находиться внутри? Вдоволь изучив транспортные средства, я переключился на прохожих. Простолюдины, как правило, были одеты крайне просто. Дешевые брюки или джинсовые капри у мужчин, легкие юбки или приталенные брюки у женщин. Изредка попадались ребята в очень простеньких костюмах. Видимо, местные чиновники. А мне очень приглянулась солнечная девушка в ярко-желтом сарафане. Выглядела максимально мило. Из верхней одежды у мужчин я отметил рубашки с коротким рукавом и футболки с различными надписями. Кстати, среди толпы заметил даже пару бродяг, как у Устиньи. Обувь была самой разной, начиная от шлепанцев и заканчивая причудливыми кроссовками на толстой платформе. Некоторые еще носили кепки на голове, но такое встречалось крайне редко. Как сказал Толик, пермское солнце нынче грело в очень щадящем режиме. После того, как я закончил изучение, хотел опять докопаться до Толика, но машина наконец-то остановилась. К моему великому удивлению, за формой мы приехали в Престон. «Господин Анатолий», — обрадовался Мишель. «Господин жених Рен, как я несказанно счастлив вас видеть!» «Привет, Мишель», — поприветствовал его Толик. «Мне с братом нужна форма для первого курса. Сможешь подогнать под нас?» «Все непременно», — ответил портной и жестом пригласил в общую примерочную. Кстати, чуть дальше, в отсеке с шикарными бальными платьями, я увидел знакомый силуэт. Иришка, наряженная в красивый летний сарафан, рассматривала подол пышного платья, но, заметив меня, тут же радостно запрыгала, размахивая рукой. Ее прекрасная светлая шевелюра сегодня была заделана в два хвоста, которые, видимо, из-за структуры волос превратились в два больших бура, которые растягивались и смыкались в такт прыжкам. Кудри — это загадка вселенной. У пушистого хвоста тоже были странные вихры на голове. До сих пор вспоминаю, как она пришла утром в зал совещаний с прямыми волосами. Я слегка удивился, но решил не придавать этому значения. Все же стоит понимать, несмотря на боевые заслуги, пушистый хвост была молодой девушкой. Но забавно то, что когда она чихнула, все ее прямые блондинистые волосы тут же распушились, покрывшись уже привычными вихрами. У меня на душе тогда сразу стало спокойнее. Так вот, Иришка продолжала мне намахивать. Я лишь скромно кивнул и хотел было подойти, чтобы поздороваться по-нормальному, но блондинку тут же утащила Алиса. «Ох, похоже, ты ей понравился», — прошептал Толик и хитро улыбнулся. «Такое себе позволить? Иришка всегда ведет себя как леди. Увы, я не разделяю ее чувств». «Но почему? Она же красивая и прикольная. Тем не менее. Вон, как здоровенные кудри подпрыгивают при виде тебя. А? Это знак». «Кстати, кудрявые блондинки — такая редкость», — задумчиво произнес я, отодвинув шторку в сторону. «Хе-хе-хе. Так, Иришка у нас нифига и не блондинка на самом деле. Ты же видела Никея? Он русак. И отец у них с таким же цветом». «Крашеная?» — удивился я. «Никогда не понимал, почему люди стесняются своего естественного цвета волос». «О, так это она под свою любимую Анастасию Долгорукову косит», — усмехнулся Толик. «Это у них в университете местная звезда. Поет, выступает, сама песни пишет. Да и красавица, каких поискать. Правда, у нее тоже род специфический. Основная часть Долгоруковых была расформирована и отправлена в ссылку за кое-какие проделки в XVIII веке, а их род — ответвление от русского военного посла. Его отец тогда в Пеште служил. Собственно, пронесло от всего этого кошмара, поэтому их не сослали. И вот теперь у университета есть своя собственная звезда. Глаза голубые-голубые, словно чистые воды Алтая, а коса длинная, желтая, словно само солнце, и голос. Ты бы слышал. Что-то больно много ты про Долгорукову знаешь. Сам поди фанат. Я снял с себя мундир и поднялся на специальный табурет. Нет, ты что? Я так просто слышал по рассказам от Алисы, смутился очкарик. Но ничего. Вот ты ее увидишь и посмотрим, как запоешь. Боюсь, что меня сложно чем-то удивить. Посмотрим, посмотрим. А тем временем Мишель вынес нам два костюма. Мундир темно-зеленого цвета с золотыми пуговицами, аналогичные брюки из очень плотной ткани, белоснежная рубашка, жилетка и темно-серый галстук. Выглядело все это немного скучно, но вполне неплохо для студенческой формы. «О, и не забудьте обувь! Для вас, господин Владимир, подойдет черные лакированные туфли. Советую заехать за ними в Летон. Там работает мой друг. Он поможет с выпором», — затыкая иголки в нужных местах, произнес Мишель. «Благодарю, обязательно заеду». «Ну вот и все. Форму я пришлю вам через пару дней, так что ждите». «Спасибо, Мишель». Толик отстегнул ему пару купюр и вышел из примерочной. Я порылся в карманах и вытащил чековую книжку. «Нет-нет-нет, здесь со твоих», — тут же запротестовал портной. «Хорошо». Я пожал плечами и, выйдя из примерочной, буквально врезался в Толика. «Эй, что случилось?» «Я это... вот...» Парень весь затрясся, не в состоянии сложить и пары слов. «Что такое?» Я огляделся по сторонам и увидел милую барышню в симпатичном голубом летнем платьишке. Брюнетка с двумя косичками. Такая вся невинная стесняша. «Твоя зазноба, что ли?» «Тихо ты!» Толик тут же побагровел и утолкал меня за колонну. «Черт, я не знал, что Оксана сегодня будет здесь!» «И что с того? Подойди и поздоровайся с ней. Возможно, это останется у нее в памяти, и потом будет проще найти контакт в университете. Она же тоже за формой пришла?» Я выглянул из-за колонны. «Да, милашка общалась с местной портнихой». «Подойти? К Волковой? Что? Я...» Толика опять всего затрясло, а стекла очков даже немного запотели. «Ты чего? С Иришкой же нормально общаешься. Иришка, это... Ох, тяжелый случай, обреченно вздохнул я. Постарайся вдохнуть в грудь побольше воздуха. Кстати, слышал, что стихотворная форма помогает изложить мысли. Ну-ка давай, озвучь красивое и романтичное стихотворение, чтобы завлечь девушку. Наступила осень, падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты. Отставить стихотворную форму. Заучи фразу, что-то типа «Привет», тоже пришла за формой. Какое совпадение? И дальше разговор закрутится сам собой. «Я... нет, я не могу!» Ты вышел на толпу бандитов с ножом для масла. К девчонке боишься подойти? «Оксана, Волкова, Сан. И чего? Просто милая барышня. Ничего такого. Давай!» «П-п-при-при», начал заикаться Толик, пытаясь отрепетировать фразу. «Успокойся. Представь, что вы с Оксаной давно знаете друг друга. Она твой старый друг. То-то-тоже при-при-при-шла тяжело. Ну ладно. Это будет твоим первым заданием на пути к успеху и уважению. Давай. Привет. Тоже пришла за формой. Ко-ко-ко-ко-ко-ко? Это не романтично, брат». «Какое совпадение!» — наконец-то выдавил он. «Вот!» — я похлопал парня по плечу. «Давай же, все будет хорошо, не переживай. Ты Демидов или хрен с горы? Ну...» «Демидов», — гордо выпятив грудь, ответил Толик. «Ты прав. Если у меня не выйдет заговорить с той, кого я люблю, то значит не выйдет продолжить дело отца. Он крутой. Он по щелчку пальцев избавляется от проблем, прямо как ты. И я буду таким же. Вот, давай, у тебя получится». «Я пошел». Толик походкой боксера, который готовится ударить, направился к Оксане. Девчонка немного удивилась, но дружелюбно улыбнулась, когда он с ней заговорил. И даже не заикался, но этот взгляд... Толик выглядел так, словно хотел дать бедолаге по лицу. Спустя мгновение девушка хихикнула и направилась в сторону портнихи. Пацан со скрипом развернулся и, словно солдат на параде, зашагал в мою сторону, бордовый. Глаза хаотично бегали, очки вновь стали запотевать. Вот он, образ современного героя-любовника. «Ну как, все успешно?» «Она сказала, что я забавный», — тихо выдохнул Толик и схватился за голову. «Я еле сдерживал себя, чтобы не начать заикаться, как заклинивший ротор. Но все получилось. Девчонки любят забавных. Вот увидишь. В университете вы еще подружитесь», — я похлопал победителя по плечу. «Но если бы ты споткнулся и упал...» Я бы дико захохотал на весь бутик. Дворяне не хохочут в общественных местах. «Поверь, ради тебя я бы нарушил это правило», — усмехнувшись, ответил я. «Куда там дальше по списку?» «О, мое самое любимое!» Толик вновь пришел в норму. «Карманные часы студента».